Глава 18. Снежана. Я поспешила увести служанку в башню и, усадив перепуганную девушку за стол, пододвинула к ней остатки отвара из трав, которые принес с собой король. «Вкусно!» — осушив кувшин до последней капли, выдохнула Жанка. «Где ты пропадала?» — осторожно поинтересовалась я. «Тебя долго не было. Ваша матушка отослала меня в деревню!» — пожаловалась она и вдруг разрыдалась. Я ошеломленно погладила девушку по плечу, не представляя, что ее так сильно расстроило. Однако спрашивать не потребовалось. Она сама рассказала. «Юношу того связали и затащили в повозку, увезли в лес», — говорила она, всхлипывая. «Старухи-то наши уверены, что порешат беднягу, потому как посмел посмотреть на барышню Актар. Ясно же, что простой люд не ровня магам. Жалко!» «Ты вернулась, чтобы поведать мне печальную судьбу того парня?» — осторожно уточнила я и покосилась на арфу, которая так и лежала в углу. «Если бы мне только удалось починить ее и научиться использовать магию Снежи! Может, перед тем, как вернусь в свой мир, удастся спасти того юношу?» Я его не знала, но очень сочувствовала, ведь он оказался втянут в интриги госпожи Актар, притом изначально виной его незавидного положения была иномерянка, которая попала в тело одной из дочерей этой особы. «Значит, в этом и моя вина!» Не хотелось, чтобы из-за меня кто-то пострадал, поэтому я успокоила Жанку и послала ее с поручением в главное здание поместья Марангон. Служанке было велено принести свечей и немного еды, а я тем временем принялась за починку музыкального инструмента. Натянуть жилы на основу, что может быть проще и в то же время сложнее? Я учитель, а не мастер по созданию музыкальных инструментов. И все же не отчаивалась. Ведь со своими ребятишками я смастерила много самых разных поделок. Сколько времени заняли мои мучения, сказать сложно. Только когда руки онемели, спина затекла, а арфа так ни разу не издала нормального звука, я в сердцах отбросила инструмент и подошла к заколоченному окну. Рассмотреть ничего не получилось, но из щелей дул свежий воздух. Сразу вспомнилось, как Сейлан одним легким движением руки убрал все доски. «Магия. Простое слово». И непонятное действие. Интересно, какой силой обладал колдун, который охотился за мной? Я попыталась вспомнить, как меня преследовали на снежной тропе, и ощущение страха от того, что некто вот-вот настигнет свою жертву. В какой момент я потеряла сознание? Каким образом перенеслась сюда? Память не желала выдавать мне ответы. Наверху послышался шорох, будто некто ходил по крыше, и у меня по спине пробежал морозец. Что если колдун обладает такой же магией, как король драконов? Вдруг он поджидал, спрятавшись где-то неподалеку, и теперь, когда я осталась одна, нападет? Я прильнула спиной к стене и затаила дыхание. Прислушалась, вот только никаких звуков больше не раздавалось. Может, это была птица или белка? Глянув на арфу, я метнулась к музыкальному инструменту и сжала в дрожащих руках. Ведь мне удалось с его помощью воскресить Сейлана, или я себя обманываю? Одна из сестер Актар так сильно обожала драконов, что без конца трещала только об этих невероятных существах. Именно от Гизеллы я узнала, что Сейлан и его сыновья могли превращаться в огромных чудовищ с зубастой пастью и крыльями, а еще что они обладали боевой магией и невероятной регенерацией. Она мечтала выйти замуж за дракона, хоть какого-нибудь, и нарожать кучу драконят. Из ее болтовни я уяснила одно. Моя арфа могла быть ни при чем. Вполне возможно, что король очнулся сам, ведь убить это непостижимое существо не так-то просто. А вот умертвить девушку, которая даже собственной магией не владеет, проще простого. Снова услышав подозрительный звук, я сжала арфу в дрожащих пальцах и пожалела, что отослала служанку. Коснулась струн, шепча просьбу о том, чтобы мой преследователь уснул. Стоило признать свое поражение. Музыкант из меня никакой, но жить очень хотелось. «Спи, моя радость, усни», — запела бездумно бренча на арфе. «В доме погасли огни». В один миг стало темно. Огоньки, которые оставил король драконов, потухли, и у меня заледенело внутри от страха. «Блин, накаркала», — прошептала в ужасе. В комнате быстро становилось так холодно, что пришлось накинуть шубку. Казалось, мороз обрадовался тому, что я стала беззащитной, и ветер с воем задул в щели заколоченного окна, чтобы забрать все тепло. Белые росчерки снежинок, падая на пол, не таяли. Оставаться в башне становилось небезопасно. Но и выходить я не спешила. Вдруг колдун этого и добивался. Вот бы вернулся Сейлон. Мужчина мог разогнать сжимающие тиски страха одним своим присутствием. Мягкая улыбка, спрятанная в уголках твердых губ, согрела бы мое сердце. Вспомнилось, с каким упоением я целовала губы короля, и кровь побежала быстрее. Но этого было мало. Я уже почти не ощущала пальцев ног, поэтому решилась. Придется рискнуть. Спрятав арфу за пазуху, я, крадучись, спустилась к двери и, прижавшись к ней, ухом прислушалась. Ветер выл и плакал, будто голодный пес, скрипели деревья. Казалось, начиналась снежная буря. Останусь тут, и утром точно найдут хладный труп. Я отодвинула засов и выглянула в темноту. Небо было темным, от низко нависших туч то здесь, то там кружили снежные вихри, отчего казалось, что меж деревьями танцевали призрачные феи. Судя по всему, снегопад утихать не собирался. Тропинку давно замело, поэтому пришлось идти наугад, проваливаясь по колено в снег. Страх вдруг коснулся ледяными пальцами спины между лопаток, знакомое ощущение, от которого кровь застыла в жилах, а в следующий миг меня сбило с ног и придавило невыносимой тяжестью. В панике я вытащила арфу, мое единственное оружие, и ударила наугад, воскликнув: «Пропади ты пропадом!» Что-то звякнуло, и наступила тишина. Приоткрыв глаз, я тут же распахнула глаза и изумленно ахнула. Ни сада, ни башни, ни снега вокруг не было.